Огромные корзины были доверху наполнены спелыми красными яблоками и толстыми арбузами. Сыр, ветчина, сушеные бобы, кукуруза, мешки с зерном и мукой, рис и лапша. Голод. После долгого времени, проведенного в пустыне на одних чудных грибах, я набросился на все эти яства, как голодный удав. Почти не жуя, я запихивал в рот целиком бананы, сыры, горсти ягод, но чувство голода, как ни странно, не уменьшалось. Тогда я съел веточку винограда, заглотил полбуканки хлеба, два яблока и кукурузную лепешку с сыром и остался голодным. Я отрезал себе добрый ломоть ветчины, заел его двумя бананами, грушей, потом скушал колечко копченой колбасы, горстку инжира, полдыни и сдобную булочку. Я выпил 4 сырых яйца, уплотнив их куском пирога с изюмом и медом, подкрепился еще раз ветчиной, хлебом с отрубями, потом угостился целой палочкой с салями и еще какими-то похожими на печенье пирожками с мармеладной начинкой. Добавил к ним тарелку кускуса с изюмом, еще липкий шарик, обсыпанный сахарной пудрой, вперемешку с корицей. В животе было по-прежнему пусто. Кто-то протянул мне чудной гриб. Откусив от него раз, другой, я почувствовал себя гораздо лучше. Мы систематически прочесали весь город. Улицу за улицей, дом за домом, комнату за комнатой. Повсюду находились признаки жизни. Недоеденная еда на столе, теплящиеся зала в печи, кастрюльки с супом, кипящим на плите, но нигде ни единой живой души. Все остальное было безупречно. Чистенькие улочки, свежевыбеленные стены домов, приятная прохлада узких переулков, удобные мягкие постели и еще множество других полезных вещей.